За эту неделю стали уже ритуальными наши молчаливые сидения на балконе, особенно в час заката. Здесь не было двух одинаковых закатов. Пока солнце стояло еще высоко, была видна вся шкура моря, пестрая, от серого в полоску до синего. Низкие тонущие острова означали водную беспредельность. Только видимый с Эгиной Пелопоннес, как спящий кит, чуть похлопывал хвостом по воде. Закаты Эгины трудились лишь во имя нашего ритуального созерцания. Роскошные закаты, неутомимые в выдумке подробностей. Этот был не хуже прочих. А какие закаты подступали к островам, огражденным колючей проволокой концлагерей, тоже греческим островам? Да и были ли они доступны созерцанию? Ведь созерцание – привилегия свободной праздности, праздности или завидного, мучительного труда художника, которому он сам приговорил себя, обрек. А на что обрек себя Мемос, вычеркнув из жизни годы и годы? Что получил взамен? «Тебе не жалко потерянных лет?» — спросила я, и сама испугалась непредвиденной смелости и прямолинейности вопроса. Но он ответил просто, будто мы продолжали давний разговор. «Конечно, жаль. Но ведь выбора не было». Был выбор. А если тогда и казалось, что нет, сейчас-то можно все оценивать уже здраво. Что именно? А то, что биться с мировым злом – детская затея. То, что все, как у экклезиаста, все равно возвращается на круги своя. У трагедии нет опыта. Мемос снисходительно, как ребенку, улыбнулся. А вот это чушь. У трагедии есть опыт, и он не бесполезен. Даже кровавое образование – образование. Оно дает умение противостоять злу, пусть уже иным поколениям. Вот когда в Греции в 1936 году фашизм пришел к власти, только горстка интеллигенции нашла в себе силы для протеста. В 65-м король Константин покончил с народным правительством, а только один поэт Новос подыграл королю. А полковникам пришлось и того хуже. Я внутренне сжалась. Мемос говорил то, что я когда-то писала ему. Почти теми же словами, разве что в моих рассуждениях было больше публицистического пафоса. Но он же не мог знать об этом, и я не отправляла ему писем. Неужели эта моя оголтелая любовь дала мне в разлуке на расстоянии угадывание его мыслей? Это и есть всесилие любви. Но теперь я была другой. Не просто разлюбившей, а понявшей многое и узнавшей цену лозунгам и идеологическим проповедям. «Нет простого противостояния злу», — сказала я. «Нет без собственного идеала, который злу противостоит. Но беда в том, что идеалы, которые провозглашали мы, оказались блефом, словами, плакатными пустышками. А за ними те же жестокость, лицемерие, запрет на мысль. Нужно жить в России, чтобы понять, что полжизни отдана лжи. Это не менее горько, чем годы, отданные лагерям. Тебе этого не понять». «Отчего же?» — он помолчал. «Ваши лозунги и ваши иллюзии во многом были и моими. И мое прозрение через вашу историю мне было достаточно мучительно, поверь.